уходили по темноте. С некоторых пор Григорий начал любить темноту. Не так жарко, не так ярко, а главное, шкура не зудит. Митяй шел хоть и медленно, но сам. Сева держался рядом, то и дело поглядывал на Митяя. Григорий его понимал. Парню хочется подробностей, как можно больше хочется узнать про Танюшку, особенно сейчас, когда стало ясно, что девочка жива. Когда доктор подтвердил, что ее не пытали в той операционной, а наоборот спасали, пусть по приказу фон Клейста, но ведь спасали. А Григорий думал о другом. И даже не о том, из-за чего Упырина оставил девочку в живых. Он думал о том, что может сделать с Танюшкой фон Клейст ради этих своих экспериментов, а в том, что эксперименты будут, он даже не сомневался, шкурой чуял. Уж не потому ли, что под шкурой этой теперь текла и удивительная кровь мертворожденных? Эх, разбираться с этим всем еще и разбираться. Изучать самого себя как великую диковину. Но это уже потом, когда разберется с врагами, со всеми своими врагами. И еще одно плохо. Нет у них никакого плана. Идут они, считай, куда глаза глядят. Упырь, бывший следователь, и два несмышленых пацана. Хорош отряд, ничего не скажешь. Пацаны, ясное дело, рвутся в гремучий ручей. Да только Григорий их туда ни за что не отпустит. Хватит с него самодеятельности. Без плана в усадьбу соваться нельзя. И без информации. Влас тогда правильный вопрос задал. Откуда взялось столько упырей? Ирминых они уже давным-давно перебили. Фон Клейст всегда был осторожен. Башка Клауса у Власа в вещмешке. Кто тогда? В животе заурчало, но есть пока не хотелось. Ни обычной еды, ни... упыриной. Интересно, надолго ли его хватит? И что потом, когда голод припрёт к стенке? Конечно, можно охотиться на фрицев. Этих жалко ровно так же, как и зайцев. Пожалуй, зайцев даже жальче. А когда закончится война, что с ним станет? Григорий усмехнулся. До конца войны еще нужно дожить. Он, конечно, фартовый. Вот только фарт у него какой-то странный в последнее время. Нечеловеческий какой-то фарт. Лай собак он услышал раньше остальных. Сначала лай, а потом немецкую речь. Патрули. Прав был Тимофей Иванович. За убийство своего фрицы будут мстить. В городе их много. Если захотят, перекроют все ходы и выходы. Может быть, уже перекрыли. Плохо дело. Похоже, Влас думал о том же. Если поднимется шум, нам не уйти. Он многозначительно посмотрел на Митяя, тот брел, едва переставляя ноги. Эх, переоценили они и его, и свои силы. А голоса и собачий лай приближались, вскоре тревожную тишину вспорола автоматная очередь. Да уж, плохо дело. Один бы Григорий ушел, и вдвоем с Власом они бы ушли, возможно, даже с Севой. Но Митяй сейчас не боец, хоть и тянется за автоматом. «Не вздумай», – процедил сквозь стиснутые зубы Влас. Немецкая речь уже слышалась с другой стороны. По крайней мере, Григорий ее уже слышал. «Окружают, товарищ командир», – сказал он спокойно и сам удивился этому своему спокойствию. «Что будем делать?» – Сева тоже нетерпеливо оглаживал приклад автомата. «И ты не вздумай». Зыркнул на него Влас. Он, как и сам Григорий, выглядел спокойным и сосредоточенным. «Шум нам сейчас ни к чему». «Я могу попробовать без шума», — сказал Григорий так, что расслышал его только Влас. «Давай это в крайнем случае, а?» — так же шепотом ответил он. Григорию думалось, что крайний случай как раз и наступил, но Влас не оставил ему шанса высказаться, он уже тянул его за рукав в ближайшую подворотню. «Парни! «За мной!» – велел замешкавшимся пацанам. «Времени у нас осталось пару минут». Никого не пришлось просить дважды. Григорий с Севой молча подхватили Митяя под руки, поволокли вслед за Власом. Теперь они уже не шли, а бежали, почти не таясь. Наверное, бежать было недалеко, если Влас так рисковал. Так и вышло. Влас юркнул в ближайший переулок, нырнул в пролом в заборе. Они нырнули следом и оказались в уютном, поросшем старыми липами дворе. Дом был небольшой, с лепниной и буржуазными вензелёчками на фасаде. По крайней мере, таким его запомнил Григорий по своей прежней довоенной жизни. А запомнил, потому что однажды чуть не обнёс квартиру в этом самом домике. Квартир, к слову, было всего две на весь дом, невиданная роскошь по тем временам. Почему чуть? А потому что его поймали. Вот товарищ Головин и поймал, считай, за руку схватил, когда Григорий попёрся сбывать краденое в область. Он же не дурак был, понимал, что в родном городе сбывать краденое опасно. Оказалось, что и в области опасно. Вот таким хорошим сыщиком был Влас Петрович Головин, не хуже Шерлока Холмса. И вот сейчас Влас тащит их к той самой обнесённой квартире. Кто в ней тогда жил? Кажется, какой-то городской чинуша, вальяжный, брюхатый, что тот Боров. Такого не грех и пощипать. Дом казался нежилым. Он отгородился от мира плотными шторами, не пропускающими свет. Одно из окон пересекала трещина, заклеенная чем-то хлипким, ненадёжным. Жить в комнате с таким окном невозможно, лучше бы уж досками забили. Это всяко разумнее и теплее. Влас потянул на себя ручку входной двери и растворился в тёмной утробе дома. Григорий и парни шмыгнули следом, дверь за их спинами закрылась почти беззвучно, будто кто-то специально озаботился тем, чтобы петли не скрипели. Щёлкнула зажигалка, и в руке у Власа заплясал робкий огонёк. Света от него едва хватало лишь на то, чтобы осветить дверь с медной табличкой. На табличке была выгравирована цифра 1. Влас приложил палец к губам и не постучался, а буквально поскрёбся в дверной косяк. Очень долго ничего не происходило. Григорий слышал немецкие голоса, доносящиеся с улицы, но не слышал ни звука из-за закрытой двери. Он тронул Власа за плечо, и тот нетерпеливым движением сбросил его руку. Хорошо, что всего лишь нетерпеливым, а не испуганным или, к примеру, брезгливым. Наконец, с той стороны послышались шаги, лёгкие, почти невесомые, а женский голос с бархатной сипотцой раздражённо спросил. «Кто там?» «Стелла. Стелла Витольдовна. Это я, Влас Головин». В голосе Власа тоже послышалась сипотца, только не бархатисто приятная, а какая-то взволнованная, будто бы собирался товарищ командир сдавать какой-то важный экзамен. «Влас?» А в женском голосе теперь появилось удивление пополам с радостью. «Интересные дела». «Стелла Витольдовна, впустите нас, пожалуйста». Она, эта Стелла Витольдовна, оказалась отчаянной женщиной, потому что не стала спрашивать, с кем он припёрся, или просто настолько доверяла Власу. Как бы то ни было, а дверь бесшумно распахнулась, с той стороны со свечой в руке стояла изящная молодая женщина. «Поздновато для визитов», — сказала она тем самым бархатистым голосом и вытянула вперёд руку со свечой, чтобы получше разглядеть незваных гостей. «Входите. Да прикройте скорее дверь, сквозит». Влас послушно закрыл дверь, повернул ключ в замке. «Стелла Витольдовна, я понимаю, что наш визит несколько...» Замямлил он. «Неожиданный?» Дама не дала ему договорить, махнула свободной рукой. «Не толкитесь на пороге, молодые люди. Пройдёмте в гостиную. И разуйтесь, прошу вас. Только сегодня помыла полы». По лицу Власа было понятно, как не хочется ему злить дивноголосую Стеллу. Однако и разуваться в нынешних условиях было неразумно, поэтому Григорий взял инициативу на себя. «Несравненная Стелла Витольдовна», — сказал он, глядя в её прямую спину. «Лучше бы, конечно, в глаза, но и так сойдёт». «Мы бы предпочли не разуваться в силу некоторых обстоятельств». «Так уж и несравненная». Она остановилась, но оборачиваться не стала. «Кстати, мне знаком ваш голос. Мы встречались раньше?» «Встречались. В кабинете у Головина пару лет назад». Стелла Витольдовна тогда забегала подписать какие-то бумаги, лёгкая, как весенний ветерок, и изящная, как лань. Тогда Григорий с ней всего лишь поздоровался. Такой уж он был воспитанный человек. Она кивнула ему вежливо равнодушно, чуть менее равнодушно, чем Головину. Но мгновения этого хватило, чтобы Григорий успел её разглядеть. Некрасивая, но, как это принято говорить, с изюминкой. Высокая, стройная, с каштановыми волосами, уложенными в замысловатую прическу, Тонкокосная, бледнолицая, черноглазая, большеротая, с ироничной, несвойственной дамочкам такого типа усмешкой. Одним словом, интересная. Тогда Влас не посчитал нужным представить их друг другу. Да и какой интерес такой вот штучки знакомиться с уголовником? Но Григорий ее запомнил, как запоминал картины в альбоме, украденном у одного старого антиквара. Тот альбом он оставил себе, не смог расстаться с этакой красотой. Названия картин и имена художников выучил наизусть, даже биографии выучил. Он бы и про эту черноглазую все разузнал, если бы не сел. Просто так разузнал бы, ради интереса. Не дрогнуло в его сердце ничего такого. Просто стало любопытно, кто такая, откуда, чем занимается. Тогда не узнал, а сейчас, кажется, все узнает. «Вам показалось, Стелла Витольдовна», — сказал Влас поспешно. «Вы не знакомы». «Молодец. Не стал подставлять и позорить старого знакомца перед прекрасной Стеллой, да и перед детишками тоже». «Странно». Стелла дернула острыми плечами и направилась в гостиную. «У меня хорошая память на голоса». «У нее на голоса, а у Григория на лица». И вот этого мордастого дядьку на фотографии он очень хорошо помнит. Тот самый Боров, хозяин квартиры. А еще, похоже, муженек несравненной Стеллы. Потому что вот она рядом с ним на фотографии, держит под руку, улыбается. На ней элегантное платье, так сразу и не скажешь, что свадебное. Но колечко на безымянном пальце и влюбленный взгляд Борова красноречивы. Новобрачные. Счастливые или нет? Это уже второй вопрос. Вот значит, чьи побрякушки он тогда вынес и пытался продать. Вот значит, ради кого землю рыл Влас Петрович Головин. Да-да, не только из-за служебного рвения. Имелся у товарища следователя и свой личный интерес. Вот этот черноглазый, большеротый, насмешливый. «Не зажигайте, пожалуйста, свет», — попросил Влас шепотом. И Стелла, которая уже потянулась к стоящему на старинном немецком пианино канделябру, замерла с протянутой рукой и вопросительным взглядом. «Нас ищут», — сказал Влас виновато. «Значит, вас». Она кивнула, словно бы не услышала ничего для себя удивительного. «Портьеры достаточно плотные, они не пропускают свет. Но если вы настаиваете...» «Я вынужден настаивать». Лицо Власа тонуло в темноте, но по голосу было слышно, как сильно он смущен. «Надо же!» «Как скажете!» Стелла запахнула на груди наброшенную поверх шелкового халата шаль. «Может быть, кофе? У меня есть чудесный кофе!» Говорила она совершенно спокойно, без страха и без жеманства, словно для нее такие вот ночные визиты были самым обычным делом. А может, и были. Григорий окинул комнату быстрым взглядом. Хорошая мебель, дорогой инструмент, на круглом столе вазочка с конфетами. Очевидно, что хозяйка не нуждается, потому что те, кто нуждается, первым делом продают или выменивают на еду все самое ценное. Вот эти сережки с изумрудами, например. Барыга предлагал за серьги совершенно смешную цену, Григорий уже собирался прочитать ему лекцию о классификации изумрудов, когда их накрыл Влас Головин. «Не надо кофе. Спасибо». Влас неуклюже присел за стол. «Мы побудем у вас. Позволите? Уйдем сразу, как только появится такая возможность». «Ваш мальчик ранен?» Она, казалось, его не слушала или не слышала. «Я не мальчик!» Тут же огрызнулся Митяй, и Григорий дернул его за рукав. «Как закончится вот это все? Непременно надо заняться его воспитанием». «Да, теперь я вижу». Стелла не смутилась и не обиделась. «Но вы ранены, поэтому вам лучше прилечь. Вон туда». Она кивнула в сторону обтянутой полосатым атласом атаманки и больше ни слова про грязную обувь и свежевымытые полы. Митяй кивнул, сначала присел, а потом и прилег на атаманку. Ноги пристроил так, чтобы не испачкать обивку. «Молодец, не все еще потеряно». Сева присел к столу рядом с Власом, сам Григорий остался стоять в дверях. Так ему было удобнее и спокойнее, так он слышал то, что происходило и за окнами, и за дверью пока было тихо. «Ходят слухи, ограбили госпиталь». Стелла тоже осталась стоять, прислонившись поясницей к пианино. «Не исключено», — Влас кивнул. «А часового зверски убили. Буквально растерзали». В бархатном сопрано Стеллы послышалось напряжение. Очевидно, она была готова принять мысль об ограблении, но не о зверском убийстве. «Да, ночью на улицах стало неспокойно, Стелла Витольдовна». Влас достал папиросу, с сожалением покрутил ее в пальцах и спрятал обратно. «Прекратите, Влас Петрович», — сказала Стелла, не повышая голоса, но как-то так, что всем сразу стало ясно, что она раздражена. «Город полнится слухами, дикими слухами про...» Она сделала паузу, словно собираясь с духом. «Про упырей. Софочка, наш костюмер, рассказывала про деревню. Кажется, Видова». Парни тут же встрепенулись. Григорий тоже навострил уши. «Что там рассказывала костюмерша Софочка?» «Деревню сожгли. Вы ведь и сами знаете, Влас». Теперь Стелла смотрела только на Головина. Взгляд ее был прямой и требовательный. «Сразу же после того, что случилось в той усадьбе. Сначала усадьба, потом деревня. Говорили, что жителям удалось спастись. Говорили про партизан». Взгляд смягчился. Григорий усмехнулся. Этой необычной черноглазой хотелось видеть в Головине героя. «Ну что ж, кто он такой, чтобы отнимать у прекрасной дамы иллюзии?» Но Влас от чужой славы отказался, помотал косматой башкой. «Не партизаны?» — Стелла приподняла соболиную бровь. «Батя мой!» — прохрипел сатаманки Митяй. «Это батя мой их всех спас!» Стелла перевела взгляд на Григория, смотрела долго, не мигая. Если бы он сам не был упырем, решил бы, что упырь — это она, такой пронзительный у нее был взгляд. «А потом начали появляться эти... ожившие мертвецы», — сказала она словно бы сама себе. «Сначала мы думали, что это слухи, какие-то фашистские происки. Но потом об оживших мертвецах заговорили офицеры». «Какие офицеры?» — тут же вскинулся Митяй. «Немецкие?» — Стелла усмехнулась. «Немецкие офицеры, мой...» Наверное, она чуть было не сказала «мой мальчик», но вовремя вспомнила Митяеву реакцию и закончила. «Мой юный друг». «Сначала это было похоже на сказки. Знаете, страшные сказки, которые дети придумывают от скуки. Никто не верил. До сегодняшнего дня». Она отошла от пианино, уперлась ладонями в стол, посмотрела прямо в глаза Власу. Наверное, Влас бы нашел, что ей ответить, но Григорий помешал. Он приложил палец к губам, призывая всех к тишине, а сам прокрался к двери. За дверью были четверо, четверо и собака. Собака — это плохо, очень плохо. Григорий вернулся в комнату в тот самый момент, как в дверь громко постучали. «Сколько?» — спросил Влас одними губами. Он уже встал из-за стола и вытащил свой пистолет. Парни тоже вскочили. Хорошо, что тихо, без лишнего шума. Григорий показал четыре пальца, про собаку можно было не говорить. Она уже сама дала о себе знать заливистым лаем. Парни схватились за оружие, и только Стелла, кажется, оставалась спокойна. «Туда», — сказала она едва слышно и указала подбородком на приоткрытую дверь, за которой, как помнил Григорий, находилась спальня. «А вы?» — спросил Влас также едва слышно. «Разберусь». Она уже сбрасывала с себя шаль, развязывала пояс на шелковом халате, ерошила руками свои роскошные волосы. «Убирайтесь!» Они быстро рассредоточились по квартире. Парни в спальню, Влас в кабинет. Григорий остался в коридоре, спрятался за огромным шифоньером так, чтобы видеть происходящее в коридоре. Гневный взгляд Стеллы он проигнорировал. «Если понадобится, действовать придется очень быстро. Как говорится, кто, если не он?» «Иду! Да иду я, господи!» — выкрикнула Стелла полным раздражения голосом. «Фрау Стелла!» — послышалось из-за двери. Говорили по-немецки, кто бы сомневался. «Я! Что, черт возьми, происходит?» Стелла тоже перешла на немецкий. Выглядела она сногсшибательно, растрёпанная, полуобнаженная, злая. Григорий помимо воли восхитился ее актерским талантом. Теперь он точно знал, что актерским. Теперь он вспомнил, где еще видел Стеллу, на расклеенных по городу театральных афишах. Несравненная фрау Стелла была актрисой или певицей, или тем и другим сразу. «Фрау Стелла, откройте!» Голос из-за двери сделался настойчивее. «Что происходит, господа?» Стелла приоткрыла дверь полным драматизма жестом. «Я требую объяснений!» С той стороны стояли четверо, офицерик и три солдата, один из которых двумя руками удерживал за ошейник заходящегося сиплым лаем пса. «Мы ищем партизан, фрау Стелла!» Офицерик не сводил взгляда с продуманно распахнутого на Стеллиной груди халата. Грудь эта взволнованно колыхалась, а лицо офицерика заливал нездоровый румянец. «Вы ищете партизан в моей квартире?» Стелла раздраженным жестом запахнула халат, пригладила кудри. «Вы уверены?» «Вольф взял след», — прохрипел солдат, удерживающий пса. «Он взял след и привел нас к вашей двери». «Дичь!» — Стелла подняла глаза к потолку. «Какая несусветная дичь, господа!» «Мы получили приказ». Офицерик вдруг перестал пялиться на грудь Стеллы. «Было совершено преступление, и мы получили четкий приказ обыскивать все подозрительные квартиры». «Моя квартира кажется вам достаточно подозрительной?» Она все еще держалась молодцом, но Григорий уже чуял ее отчаяние. Если эти четверо ворвутся, разобраться с ними без шума не получится. Кого-то одного бы он, наверное, сумел убедить в тщетности затеи. Может быть, даже двоих, но с четырьмя сразу ему не справиться, не хватит на то его упыриных сил. А если на одну? На одну конкретную дамочку? Она актриса, тонко чувствующая натура. Вдруг получится, и она почувствует. Конечно, глаза в глаза было бы проще, но кто мешает попробовать? Получилось неожиданно легко. Стелла, которая уже закатила фрицам истерику, вдруг замерла, словно к чему-то прислушиваясь. К нему прислушиваясь, если уж на чистоту. А офицерик уже заподозрил неладное. Рука его тянулась к кобуре. «Хорошо», — сказала Стелла. «Не пойми, кому сказала, себе, Григорию или фрицам». «Хорошо. Раз ваш пес почуял, пусть он и заходит. Спускайте своего зверя с цепи, господа. Надеюсь, у него чистые лапы». Они растерялись. Солдаты вопросительно глянули на офицера, тот убрал руку от кобуры. Стелла ждала, подбоченившись. Железная женщина, из нержавеющей стали. «Ну?» – спросила она. «Ваш песик готов к обыску?» Офицер кивнул, и солдат отпустил ошейник, пес молча ринулся в квартиру. Стелла осталась стоять недвижимой оскорбленной статуей, на самом деле она боялась. Но Григорию было не до ее страхов. Он успел перехватить пса до того, как тот бросился в гостиную, схватил за загривок, сдавил с такой силой, что зверь не мог не то что скулить, даже дышать, притянул к себе, заглянул в глаза. Управиться с псом оказалось до скучного легко. В примитивных пёсьих мозгах не было ничего сложного, ничего опасного. Григорий разжал пальцы, потрепал зверя по холке, тот попятился, а потом потрусил обратно к входной двери. «Убедились, господа?» – спросила Стелла таким капризным голосом, что Григорий снова восхитился ее актерским талантом. «Вот она, ваша собачка. Вы все еще будете настаивать на том, что она взяла правильный след?» Стелла говорила, а сама все надвигалась и надвигалась грудью на растерявшегося офицерика. «А теперь прошу покинуть мой дом. У меня завтра важный день. Я должна выспаться». Громко хлопнула дверь, щелкнул замок, а Стелла без сил прислонилась спиной к стене, закрыла глаза. На лбу ее выступили вены, сердце билось с такой силой, что звук этот заглушал все прочие звуки. Григорий вздохнул, облизнул пересохшие губы. Это был еще не голод, но уже его предвестники. Придется что-то решать, и лучше бы пораньше, пока у него есть силы себя контролировать. «Что это было?» – спросила Стелла злым шепотом. «Что это, черт возьми, такое было?» Нужно было спешить, опередить, если не Власа, то ребят. Григорий шагнул из темноты. Он шагнул, а Стелла вдруг сжалась, сердце ее перестало биться. «Все хорошо, Стелла Витольдовна», – сказал он ласково. «Нам очень повезло, что я умею ладить с собаками». Она поверила. Нет, это он заставил ее поверить. В голове у Стеллы звучала органная музыка, торжественная и красивая, никак не соответствующая ее нынешнему фривольному виду. Григорий аккуратно запахнул полы ее халата, успел как раз к появлению парней. Нечего смущать такой красотой неокрепшие умы. Власа тоже незачем смущать. Это ты сам рад смущаться. И то, как близко к Стелле стоял Григорий, ему очень не понравилось. Тут и мысли читать не нужно. Вон как лицом потемнел. Григорий отступил, устало потер глаза. На самом деле он не устал ни капли, но голод делался сильнее вблизи вот этой трепетной и страстной дамочки, хоть бы сдержаться. «Что?» — спросил Влас так же требовательно и зло, как до этого Стелла. «Всё, товарищ командир!» — Григорий легкомысленно усмехнулся. «Стелла Витольдовна проявила удивительную силу духа, позволила вражескому псу обыскать квартиру». «А ты?» — Влас уже понимал, к чему он клонит, но не прекращал хмуриться. «А я умею ладить со всяким зверьём. Договорились мы с собачкой». «Хорошо, что договорились», — сказал Влас мрачно. «А то я уже собирался договариваться с фрицами по-своему». «Это были бы очень громкие переговоры, Влас Петрович». Стелла усмехнулась своей прежней снисходительной усмешкой, а потом сказала. «Ладно, обыск мы уже пережили. Давайте я накормлю вас ужином». Как же Влас не хотел вести свой маленький отряд к этой удивительной женщине. И как же был рад подвернувшейся возможности. Это если на чистоту, положа руку на сердце. Стелла была из подполья. Нет, не так. Стелла была из тех редких и полезных людей, которые боролись с фашистской властью по-своему. Как умели, так и боролись. Но в откровенное противостояние не вступали никогда. Собственно, о том, что Стелла Милевская, прима городского театра, сотрудничает с подпольем, знали единицы. Руководитель городского подполья Зенон Лосик, сам Влас и Тимофей Иванович. До кого-то менее значимого Стелла бы не снизошла, а Тимофей Иванович долгие годы был лечащим врачом ее семьи. Обращались к Стелле крайне редко, сам Влас за помощью не обращался ни разу, хоть и входил в ближний круг. Иногда ему даже казалось, что Стелла ему благоволит. Или не благоволит, а просто благодарна за найденные некогда безделушки. Те самые, что спёр у неё Гриня. Безделушками этими Стелла очень дорожила. Поначалу Влас решил, что всё это подарки её муженька, чинуши из городского совета. Но во время беседы, которую и допросом нельзя было назвать, Стелла рассказала, что это фамильные драгоценности, доставшиеся ей от маменьки польской аристократки. Про маменьку-аристократку она рассказывала, дерзко вздёрнув подбородок, взгляд её чёрных глаз был надменен. И вот этим взглядом она как-то сразу ставила на место любого, кто бы посмел упрекнуть её в буржуазном происхождении. Влас даже не пытался. Он, закоснелый холостяк, вмиг влюбился в эту аристократическую бестию. Да, понимал, что не посеньки шапка. Да, понимал, что мужняя жена и муж непростой работяга. Всё прекрасно понимал, а поделать с собой ничего не мог. Догадывалась ли она? Наверняка догадывалась. Помимо дьявольской красоты, она обладала ещё и дьявольским умом, что уж говорить про интуицию. Но ни словом, ни делом, ни взглядом Стелла не дала понять, что знает о его душевных терзаниях. Даже тогда, когда её муженёк внезапно приставился, оставив скорбящей супруге всё своё состояние. Вот только скорбящей ли? На кладбище Стелла не проронила ни слезинки, Влас специально наблюдал, с этакой затаённой надеждой. Оправдалась ли надежда, он тогда так и не понял. Он, как и многие в городе, был уверен, что Стелла жила с мужем исключительно из меркантильных соображений, но при этом никто не смог бы упрекнуть её в том, что она изменяла нелюбимому супругу. Слухи, конечно, ходили, но вокруг красивой женщины всегда ходят грязные слухи и вьются сомнительные типы на вроде Грини, норовящие, если не соблазнить, так хотя бы обнести её квартиру. Власу и самому было стыдно от этаких непрофессиональных и несерьёзных мыслей, но поделать с собой он ничего не мог. Влюбился, как последний пацан. Влюбился и, наверное, разом поглупел. Верно, оттого и пришёл в ярость, когда увидел, что Гриня стоит рядом со Стеллой. Не просто рядом, а непростительно близко. К ярости добавился еще и страх. Он мигом вспомнил, что Гриня нынче не просто обаятельный прохиндей, а упырь, смертельно опасный упырь. Гриня, если и не прочел его мысли, то все равно сразу же обо всем догадался. Отступил от Стеллы, усмехнулся белозубой ухмылкой. Влас как ни старался, а клыков разглядеть не сумел, если они вообще имелись, эти клыки. Как бы то ни было, а Гриня своими новыми талантами спас их от верной гибели, договориться с натасканным на поиски людей псом обычный человек бы не смог, а у Грини получилось. Развернул собачку, не впустил в квартиру, спас и хозяйку, и ее незваных гостей. Уже заодно это Влас мог бы простить ему многое, мог бы, но не спешил, присматривался. Он уже собирался объявить об уходе, когда Стелла внезапно предложила им поужинать. Сказать по правде, есть хотелось им всем, возможно, даже Грине. Вероятнее всего, Грине как раз сильнее остальных. Есть хотелось, а выходить на улицу было опасно. Собачий лай все еще доносился со двора. Стеллу не интересовало ни их желание, ни их ответ. Она уже зажгла керогаз и принялась накрывать на стол. Нет, она не просто расставила тарелки и разложила столовые приборы. Стол она сервировала, как в ресторане. Вилочки, ножики, салфеточки. Аристократка, что ты скажешь? Влас сунулся было помочь, но его шуганули, и он присел на самый краешек стула, как проштрафившийся школяр. Хотелось курить так сильно, что аж скулы сводило, но без разрешения хозяйки он не смел. «Ну, мальчики, все готово», — сказала наконец Стелла. «Прошу к столу. Как говорится, чем богаты, тем и рады». Она была богата, по нынешним голодным меркам так точно, и почти все, что стояло на столе, было из фашистского пайка. Влас скрежетнул зубами. Есть в раз расхотелось. Глаза застлала кровавая пелена ярости. Он все понимал. Понимал, что она красивая и талантливая, что заглядываются на нее не только бывшие следователи, а поделать с собой ничего не мог. Чтобы не сорваться, не сказать что-то непоправимое, он сунул в зубы папиросу, щелкнул зажигалкой. Щелкать пришлось не один и не два раза. То ли руки дрожали, то ли кремень в зажигалке отсырел. «Прошу». Перед самым носом Власа вспыхнул огонек, изящную серебряную зажигалку держала не менее изящная дамская ручка, а в голосе слышалась тень насмешки. «Сломалась». Влас прикурил, благодарно кивнул Стелле, стараясь не смотреть ей в глаза. «Это спецпаёк», — сказала Стелла, вставляя в длинный мундштук тоненькую, тоже явно трофейную папироску. «Некоторым из них не чуждо прекрасное». Ее губы скривились в ироничной усмешке. «И когда я говорю о прекрасном, я имею в виду искусство». «Я тоже», — буркнул Влас, хотя его как раз никто и не спрашивал. «Что тоже?» Стелла откинулась на спинку стула. Затянулась, выпустила облачко дыма. Не ядреного, как от власовой папиросы, а тонко пахнущего чем-то по-кондитерски вкусным. «Я тоже об искусстве», — вздохнул он. «И кто из них не чужд?» — встрял Гриня. Этого красота Стеллы, кажется, нисколько не волновала. Этого, если что-то и волновало, то точно не красота. Ишь, как принюхивается. Влас посмотрел на Гриню предупреждающе, тот все понял правильно, усмехнулся то ли насмешливо, то ли успокаивающе. «Из ценителей могу отметить Штольца. Ребята, да не стойте вы истуканами! Налетайте на еду», — сказала она пацанам. «Тимофей Иванович говорит, что Штольц очень хороший врач. Врач хороший, а человек мерзейший». Стелла поюжилась, а Власу тут же захотелось Штольца придушить. «А в каких вы с ним отношениях?» — спросил вдруг Гриня. Бесцеремонно спросил. За такие вопросы можно и по роже схлопотать. Влас уже и дернулся было, но Стелла его опередила. Брови ее удивленно взлетели вверх, губы изогнулись в презрительной усмешке. «А с какой целью интересуетесь?» И хрипотцы в ее голосе стало чуть больше. «Сугубо с практической». Гриня-шельмец тоже улыбнулся, покаянно приложил ладонь к груди. «Видите ли, Стелла Витольдовна?» «Можно просто Стелла», — оборвала его дама. «Видите ли, Стелла?» Гриня кивнул. «Нам нужна информация, которой может владеть Штольц». «Информация?» Стелла больше не злилась. Взгляд её из насмешливого сделался цепким и серьёзным. «Какого рода?» Гриня многозначительно посмотрел на Власа, тот едва заметно кивнул. Раньше надо было спрашивать разрешение, а теперь уже что? Вон же видно, как загорелись у Стеллы глаза. Отчаянная, отчаянная и прекрасная Мата Хари. «У нас есть сведения, что около недели назад Штольц оперировал девушку». Что-то скрижетнуло. Это Всеволод в нетерпении дёрнулся на своём стуле. Небось и паркет ножками поцарапал. «Что за девушка?» – спросила Стелла, не обращая внимания ни на скрежет, ни на испорченный паркет. «Наша девушка», – сказал Влас многозначительно. «Из Гремучего ручья». «Из Гремучего ручья?» Её зрачки сузились, одним резким движением она погасила недокуренную папиросу. «Это... нет». Влас не дал ей договорить. «Это другая девушка, и во время той ночи она пропала. Вместе с фон Клейстом. Мы думали, что они погибли». «Фон Клейст жив». Теперь уже Стелла не позволила ему договорить. «Я точно это знаю». «Откуда?» – спросил Влас. «Штольц был у меня, когда позвонили из комендатуры». Она говорила спокойно, без смущения и без вызова, просто рассказывала историю. А то, что история эта может кого-то ранить в самое сердце, так это сейчас не важно. «Прошу вас, продолжайте». Гриня порывисто накрыл своей ладонью узкую ладонь Стеллы, захотелось вцепиться ему в глотку. Вот такой парадокс. Упырь у них Гриня, а крови хочется ему, Власу. «Что было дальше?» Гриня руку убрал, словно бы почуял ненависть Власа или раздражение Стеллы. «Позвонили из комендатуры, сказали, что спешным порядком высылают за ним автомобиль, потому что его присутствие срочно требуется в госпитале. Штольц не оперирует простых смертных. Вы же понимаете?» «Думаете, его вызвали к фон Клейсту?» – спросил Гриня. «Я уверена». «Почему?» «Потому что он сам мне об этом сказал. Вообще-то Штольц очень сдержан, но той ночью...» «Ночью...» – Влас мысленно застонал. «Да, он всё понимает. Каждый из них делает своё дело доступными способами, каждый, как умеет, приближает победу. Но как же больно!» «Той ночью...» – Стелла смотрела прямо ему в глаза, по-мужски твёрдым, лишённым даже намёка на кокетство взглядом. Той ночью он пришёл в крайнее возбуждение, сказал, что в госпиталь доставили фон Клейста и неизвестную девушку. С его слов я поняла, что девушка была при смерти. Всеволод больше не ёрзал, Всеволод застонал. Стелла глянула на него, понимающе кивнула. Как же быстро она понимала всё про мужские чувства. Откуда у неё эти способности? «Это твоя... подруга?» спросила она у Всеволода. «Это наша общая подруга», вместо Всеволода ответил Митяй, а Влас подумал, что подруга может и общая, а вот жизнь за неё готов отдать именно Всеволод. Такие дела. «Всё это время мы думали, что Танюшка...» Он запнулся. «Что она мёртвая?» «Она жива», сказала Стелла и мягко, как-то по-матерински, погладила Всеволода по вихрастой голове. «Откуда вы знаете?» – тут же вскинулся он. «От Штольца». Она укуталась в шаль, словно только сейчас ей стало холодно. Он вернулся утром, выпил полбутылки водки и рухнул спать. Но перед этим не удалось его разговорить. Если, конечно, пару фраз можно назвать разговором. Она усмехнулась. Штольц был очень взволнован и очень собой доволен. Он сказал, что стоит на пороге великого открытия. Я спросила, о каком открытии идёт речь, но он не ответил. Зато сказал, что им удалось спасти пациентку, операция прошла успешно, но ровно через 2 часа я должна его разбудить, потому что ему нужно вернуться в госпиталь, чтобы организовать дальнейшую транспортировку. «А фон Клейст?» – спросил Гриня. Он больше не улыбался и не старался казаться душкой. Теперь он был таким, как есть, умным, собранным и опасным. Фон Клейст почти не пострадал в той аварии. «Была авария, вы ведь знаете?» Стелла глянула на Власа, тот молча кивнул. Автомобиль фон Клейста слетел с дороги и врезался в дерево. Фон Клейсту удалось выбраться самому и вытащить из салона девушку. Эту вашу... Танюшку. Он оттащил ее на несколько десятков метров, когда автомобиль взорвался. Сработала бомба. Вы понимаете? Они понимали. Сначала авария, а уже потом бомба. Потому фон Клейст с Танюшкой и выжили, успели выбраться из машины до того, как сработал часовой механизм. И Танюшкина травма – это последствия именно аварии, а не взрыва. «Это она сделала», – сказал Всеволод шепотом. Смотрел он при этом на Митяя. «Она вышла на дорогу специально, чтобы машина слетела в кювет». Митяй, обычно ершистый и вредный, сейчас понимающе кивал, соглашаясь. «Я все думал, зачем она так, а она спасала, по-другому не могла, поэтому вот так». «Парни, вы о ком?» – спросил Влас строго. Ему нужно было отвлечься и от пьяного Штольца, валяющегося на кровати Стеллы, и от того, с какой легкостью она об этом рассказывала. «Вы не поймете», – отмахнулся Всеволод. Смотрел он теперь исключительно на Гриню. «Это была Ольга Владимировна, там на дороге была она. «Понимаете, дядя Гриша?» Гриня молча кивнул. «Видимо, придется выжимать информацию уже из него, если посчитает нужным поделиться». «Разберемся», — сказал Влас мрачно, а потом еще более мрачно поинтересовался. «Как вам удалось добыть такую важную информацию, Стелла Витольдовна?» «Как?» — она легкомысленно повела плечом. «Когда мужчина пьян, его язык развязывается». А Штольц был не только пьян, он был смертельно напуган, сказал, что минувшей ночью стал свидетелем настоящего медицинского феномена. Она немного помолчала, а потом добавила, понизив голос. «Или религиозного. Знаете, мне сделалось любопытно. Настолько любопытно, что я обратилась с расспросами к Тимофею Ивановичу, но оказалось, что тот ничего не знает о случившихся... феноменах». Его не пригласили на операцию. И это еще одна странность. Потому что я точно знаю, что второй хирург был болен и не мог принимать участие в операции. Штольц сетовал на это досадное обстоятельство, когда собирался в госпиталь. Влас с Григорием переглянулись, их многозначительные взгляды не остались незамеченными. «Что?» – спросила Стелла требовательно. «Вы что-то знаете?» Гриня усмехнулся, облизнул пересохшие губы, сказал, глядя прямо Власу в глаза. «Тебе решать, товарищ командир». «Я могу быть вам очень полезна». Стелла встала, уперлась ладонями в стол. Теперь она смотрела на них сверху вниз. «У меня есть некоторое влияние на Штольца». «Некоторое влияние». Снова захотелось курить. Влас потянулся за папиросами, загробастал со стола зажигалку Стеллы. Она тоже сработала не сразу. «Да что ты будешь делать?» «Я жду, Влас Петрович», — сказала Стелла с вызовом. «Она ждет, а ему нужно время, чтобы прийти в себя от этого ее влияния на Штольца». «Тимофей Иванович принимал участие в той операции», — сказал он, глубоко затянувшись. «И не сказал мне?» Стелла устало опустилась на стул, скрестила руки на груди. «Выходит, не на каждого мужчину у вас есть... влияние», – процедил Влас, не отрывая взгляд от папиросы, зажатой в чуть подрагивающих пальцах. «У вас нет, а у фон Клейста есть». Всё-таки он взял себя в руки. Он боевой командир, а не какая-то там гимназистка. И с чувствами своими он сумеет совладать. Уже сумел. А Стелла хмурилась, пока не обижена, но уже раздосадована. «Скажем так, фон Клейст владеет чем-то вроде гипноза. Знаком вам такой термин?» «Термин!» — фыркнула Стелла. «Я даже была знакома с человеком, способным вызвать гипноз. Кто бы сомневался, и человек этот наверняка мужчина. Чтобы не скрижетнуть зубами, Влас сжал под столом кулак». «Когда-то выступали вместе на гастролях», — продолжала Стелла, как ни в чем не бывало. Занимательное умение, я вам скажу. Занимательное, согласился с ней Гриня. Но, боюсь, фон Клейсту, в этом деле нет равных. Он опасен, Стелла, смертельно опасен. Почему-то Гриня она поверила, перестала усмехаться, перестала легкомысленно раскачиваться на стуле. «Вы ведь до сих пор рассказали мне только часть правды», — сказала тихо. «Да», — не стал спорить Гриня, — «малую часть правды». «Хорошо», — она кивнула. «Но вам может пригодиться моя помощь?» «Думаю, да». Захотелось пнуть Гриню под столом ногой. «Не нужно втягивать в это дело Стеллу, они могут справиться сами». «Вашу девушку увезли из госпиталя в тот же день», — сказала Стелла задумчиво. «И Штольц пропал почти на неделю. А по городу поползли слухи о восставших мертвецах. Эти слухи как-то связаны с вашим расследованием?» «Это всего лишь слухи», — сказал Влас, как отрезал. «Тогда я могу подкинуть вам еще парочку. Хотите?» Они все разом кивнули. «Из госпиталя пропали все наркотические препараты, те, что нужны для наркоза и обезболивания. Я знаю это от того самого врача, что не смог ассистировать Штольцу по причине болезни. Его самого мучили после операционной боли, но в госпитале не осталось ни единой дозы. Как думаете, с чем это может быть связано? А еще я знаю, где держат вашу девочку». Они и сами знали. Знание это читалось в задумчивом взгляде Грини и в нетерпеливых взглядах парней. «Штольц любит выпить. Пожалуй, это единственная его слабость». «Выпивка и красивые женщины — вот они главные слабости», — с горечью подумал Влас. Он объявился 2 дня назад, припёрся с цветами и шампанским, Стелла брезгливо поморщилась. «Шампанское даме, коньяк джентльмену. Да, он считает себя джентльменом». После 3-й рюмки он заговорил. Большей частью бормотал что-то о том, что стоит на пороге грандиозного научного открытия, а потом рассказал о фон Клейсте и званом ужине. «Каком званом ужине?» — спросили они с Гриней. «По случаю прибытия нового бургомистра», — Стелла усмехнулась. «Этот новый оказался смелым парнем. Его нисколько не пугает судьба предшественника. Он собирается остановиться в гремучем ручье. И, надо сказать, это решение очень злит фон Клейста. Штольц сказал, что он пытался отговорить нового бургомистра, но тот оказался непреклонен или просто глуп». Она тоже закурила, посмотрела на них сквозь завесу дыма. «Я могу проникнуть в гремучий ручей». «В качестве кого?» — спросил Влас. «В качестве певицы, а также спутницы Штольца». Стелла легкомысленно взмахнула рукой. «Круг гостей, насколько я понимаю, очень ограничен. А вам ведь нужны в усадьбе свои глаза и уши». «У меня есть и глаза, и уши», — сказал Гриня задумчиво. «И попасть на территорию усадьбы вы тоже можете запросто?» — Стелла выгнула бровь. «Думаю, что могу». «И ходить по дому беспрепятственно?» — не сдавалась она. «Беспрепятственно не получится и у вас», — вмешался наконец Влас. «Не думаю, что вас пустят в святая святых, в лабораторию фон Клейста». «Вы меня недооцениваете, Влас Петрович?» Стелла снова затянулась папиросой. Он покачал головой. «Дело не в талантах Стеллы, какими бы они ни были. Дело в фон Клейсте. Вот кого нельзя недооценивать». «Охрану усадьбы усилили многократно». «Откуда вы знаете?» Сначала спросил Влас, а потом сам же и ответил. «От Штольца». «Да. Он перебрался жить в усадьбу, я думаю, из-за этого своего научного эксперимента. И я почти уверена, что ваша девочка там же, в гремучем ручье. Я могла бы попробовать ее отыскать. Считаю, что званый ужин – самое подходящее время для поисков. Фон Клейст будет занят гостями, со Штольцем я как-нибудь разберусь. Опять же, я могла бы провести кого-нибудь из вас в усадьбу. Для подготовки дома к приему гостей требуется прислуга, а я на короткой ноге с комендантом». «Не получится», — Гриня покачал головой. «Фон Клейст знает нас в лицо». «Не всех», — сказал Влас задумчиво. «Меня никто из них не знает в лицо». «Это как раз не проблема», — Стелла загадочно улыбнулась. «Вы что-нибудь слышали про сценический грим? У нашей Зиночки золотые руки, и рот на замке она тоже умеет держать». «Что за Зиночка?» — спросил Влас. «Гримерша из театра. Уникальная женщина. Просто уникальная. До войны ее хотели переманить в область, но Зиночка отказалась». «А нам помогать не откажется?» «Насчет вас не знаю, а вот мне точно не откажет. Я ее очень выручила в свое время, а Зиночка добро никогда не забывает. Ну так что, мы идем в гремучий ручей?» «Идем», — сказали разом все Волод и Митяй. Гриня нахмурился, покачал головой. «Пойдем мы с Власом Петровичем. Этого будет вполне достаточно». «Почему не мы?» Тут же вскинулся Всеволод, а Митяй поддакнул. «Да, почему не мы, батя? Мы знаем усадьбу, как свои пять пальцев. Если ее Зиночка...» Он кивнул в сторону Стеллы. «Нас загримирует, то бояться нечего». «Есть чего бояться». Гриня мрачнел с каждой секундой. «Ты можешь скрыть свое лицо, но ты не сможешь замаскировать свой...» Он быстро глянул на Стеллу и замолчал. Влас понял, что он имел в виду. «Если фон Клейст тупырь, то он может почуять запах Митяя, как гончая, взявшая однажды след». «Нет, как гончая, которая уже пустила своей жертве кровь». Вот что имел в виду Гриня. Остальные его тоже поняли. Все, кроме Стеллы. Стелла озадаченно нахмурилась. «Я чего-то не знаю?» — спросила она. «Вы многого не знаете, несравненная Стелла», — улыбнулся Гриня одной из этих своих обаятельных улыбочек. «Но вы мне потом расскажете, когда я помогу вам добраться до этой вашей Танюшки». «Если поможете», — поправил ее Гриня все с той же дьявольской улыбкой. «Если поможете, мы вам все расскажем». «А до тех пор предлагаете мне играть вслепую?» Она сощурилась. «Если не хотите, можете не играть». «Я хочу». Вот в том-то и проблема, что к любому заданию она относится как к игре. А игра эта может оказаться смертельно опасной. «Мы тоже хотим», — сказал Всеволод с мрачной решимостью. «Вы меня не остановите, дядя Гриша». «Ладно, разберемся», — сказал Гриня. А Влас подумал, что как-то уж больно легко он согласился. «Сколько у нас времени на подготовку?» — спросил Влас, глядя на Стеллу. «Званый ужин состоится в воскресенье». Она на секунду задумалась. «Значит, 2 дня. Подсобных рабочих уже наняли, но требуются помощники на кухне, горничные и официанты. Вы, Влас Петрович, согласны побыть помощником на кухне?» Головин молча кивнул. Не нравился ему этот план. Слишком много действующих лиц, слишком большие риски, и у каждого из них свой собственный шкурный интерес. Кому-то девочку спасти, кому-то упыря убить, а кому-то просто поиграть с огнем. Плохой план, но другого у них пока, к сожалению, нет. «Ну, договорились?» — спросила Стелла. «Устроим представление в гремучем ручье?» «Да не мастаким устраивать представление», — сказал Влас мрачно. «А вам и не нужно, Влас Петрович?» Стелла по-свойски взъерошила его волосы, от этой мимолетной ласки занялось сердце, снова захотелось курить. «Представление буду давать я». Штольц говорил, в усадьбе имеется фортепиано. Она перевела взгляд на Гриню. «Имелось», — кивнул тот. «Ну вот, значит, ничто не помешает представлению». Стелла встала из-за стола, отошла к окну, осторожно отодвинула портьеру, всматриваясь в темноту. «А теперь давайте-ка доедайте и ложитесь спать. Постелю вам тут, в гостиной. Есть еще диван в кабинете. Как-нибудь устроитесь». «Мы устроимся», — сказал Гриня. Думал он явно о чем-то своем, но все происходящее умудрялся держать под контролем. «Тогда спокойной ночи». Стелла задернула портьеру. «Завтра решим, что с вами делать». Как же быстро она взяла управление операцией в свои изящные ручки. «Не надо за нас ничего решать, Стелла Витольдовна», — сказал Влас мрачно. «Мы вас не обременим. Уйдем на рассвете». Он еще и сам не знал, куда они станут уходить, но подвергать Стеллу опасности не хотелось. «Можете пока пожить у меня». В её голосе не было уверенности. «У вас нельзя. Может явиться Штольц?» Эта фраза получилась у Власа легко, словно они вели сейчас светскую беседу и говорили о чём-то малозначительном. Только кулак под столом пришлось сжать до хруста в суставах. Наверное, хруст этот и услышал Гриня, потому что посмотрел на Власа вопросительно и одновременно насмешливо. «Со Штольцем я как-нибудь разберусь», — сказала Стелла с многозначительной, язвительной даже улыбкой. «Сам виноват, никто за язык не тянул». «А теперь спокойной ночи, мне и в самом деле завтра рано вставать». Она махнула рукой, прощаясь со всеми сразу, и вышла из комнаты. Без хозяйки разговор не ладился, парни желали обсудить предстоящую операцию, но Гриня оказался неожиданно непреклонен. «Потом», — сказал он. «Всё решим потом. Вы, ребята, молодые, а мы с Власом Петровичем притомились по оврагам скакать. Вы ложитесь тут, а мы пойдём в кабинет. Договорились? Дадите вы нам поспать хоть пару часов». «Далее». Влас думал, будут возиться, шушукаться, а они как-то резко умолкли, засопели. «Твоих рук дело?» — спросил он шёпотом у устроившегося в высоком кресле Грини. «Сами», — тот покачал головой. «Вымотались, ребятишки. Да ты ложись, товарищ командир. Утро вечера мудренее. А ты?» Влас бы и рад был уснуть, да вот страшновато оставлять Гриню без присмотра. «За меня не переживай», — в голосе Грини послышалась насмешка. «За остальных тоже. Пока ещё я себе хозяин». «А если вдруг перестанешь быть хозяином? Видел я, как ты на неё глядел». Влас осёкся. Эти слова вырвались сами собой. Глупо получилось, по-мальчишески. «Так и я видел, как ты на неё глядел». Гриня поёрзал в кресле, устраиваясь поудобнее. Наверное, решил так и спать, сидя. Или не спать. «Ты её лучше стороной обходи», — сказал Влас едва слышно. «Не переживай, товарищ командир, я тебе не соперник». Гриня дунул на подсвечник, и комната погрузилась в кромешную тьму, в которой на мгновение полыхнули два красных огонька. Или показалось. «А кто мне соперник?» «Никто. Штольц точно не соперник». «Откуда тебе знать?» А вот это он уже точно зря. Нельзя обсуждать такое. Даму обсуждать. «Знаю. Видел». «Видел?» «Ну, почувствовал, если тебе будет так понятнее». Влас и понял. Не просто так выходит Гриня ручку Стеллы своей лапой накрывал. Чтобы почувствовать, узнать про неё всё, что можно. Тошно ей рядом с ним. Не позволяет она ему вольностей. Вообще никому не позволяет. Умеет, знаешь ли, нашим братом вертеть. И снова в голосе Грини почудилась улыбка, а Власу как-то сразу стало легче и спать захотелось. Может быть, Грини умеет и голосом того... гипноти... Додумать эту мысль Влас не успел, провалился в глубокий без сновидений сон.